Глава третья. Гамма. Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене. И я вижу свежие шрамы. Прекрати этот вой! — прервал Кенджел по радиосвязи. Где твои крылья, которые так нравились мне? Наутилус Помпилиус. Крылья. Заунывно продолжал голос. «Немедленно перестань, Рой! Я сейчас отправлю тебя на базу!» «Кенджел, Кенджел, прием! Слышишь меня?» «Я слушаю, Ирка. У нас тут помехи в связи были. Что это за древний музон? Опять Рой, что ли?» Кенджел нахмурился. В последнее время с Роем что-то творилось, но он не признавался, в чем дело. Впрочем, сегодня это даже на руку. Появилась естественная причина сослать певца на базу прямо сейчас. Кенджел с парнями заранее слил бензин после дозаправки у нескольких машин, чтобы непосвященные в их план пилоты вынуждены были возвратиться на базу раньше времени. Кенджел, Ирка и Ли в это время собирались сесть в городе и осмотреть замок. Кенджел нажал на кнопку и твердо сказал. 035. Рой, разворачивайся и бери курс на базу Манола Флора. К нашему возвращению машина должна быть приведена в порядок и составлен предварительный план вылетов, тренировок и орг-собраний на 2 месяца вперед. Пауза. Раз, два. Но сколько еще ждать? «Принято», — сухо сказал Рой. Снова включился Ирка. «Эй, Кенджел, вы где?» 031. 037. Приближаемся к Флоре севера. Отправляю координаты», — проговорил Кенджел. «Что у тебя? Что видите?» «Мы над Флорой», — голос Ирки звучал как-то странно. «Тут внеплановая активность. Вижу группу людей, и это не местное подразделение». «Ребят», — подключился 037, — «у меня топлива мало, но мы же были на дозаправке». «Почему не проверил перед стартом?» — усмехнувшись про себя, строго спросил Кенджел. «Так это... механики ж проверили. Да я даже не подумал. Не знаю, как так вышло. Кенджел, извини». «Николай, давай на базу тогда», — скомандовал Кенджел. «Ну и денёк», — прокомментировал Ирка. «Так что нам делать?» «Кто эти люди? Ты можешь переслать мне изображение?» «Момент. Если сигнал пройдет, загружаю». Кенджел вел машину прямо по курсу, периодически поглядывая на экран. «Все еще ничего. Ты передаешь?» — спросил он Ирку. «Что-то экранирует», — пожаловался тот. «Сейчас, сейчас». Дисплей Кенджела замигал и переключился на картинку с камер самолета Ирки. «Странно», — пробормотал Кенджел. «Одни девчонки, какая-то толпа». «Вот! Ты тоже ничего не понимаешь?» — воскликнул Ирка. «Ребята!» — вдруг подключился Ли. «053 ушел на базу. Проблемы с топливом и двигателем». «Двигателем? Это еще откуда?» «А я только что проконтролировал периметр. У меня там тоже девчонки. Есть раненые. Ловите фотку». Кенджел нетерпеливо уставился на монитор. «Давай же, ну давай!» Экран сверкнул. Ли сумел поймать значительно более крупный план, чем Ирка. Было очевидно, что девушки не на прогулку по Флоре вышли. Некоторые были вооружены, они шли впереди. Остальные поддерживали раненую подругу. Кенджел моргнул. Изображение на экране уже сменилось следующим. На этой фотографии раненую было видно еще лучше. Кенджел чуть ли не уткнулся в экран носом. «Увеличь эту». «031, ты отклоняешься от курса, крен вправо». «Я вижу». Кенджел откинулся в кресле и крепче сжал штурвал. «Так, не трогайте девушек ни в коем случае, не стреляйте. Посмотрим, что они будут делать. Продолжайте патрулирование по заданным маршрутам». Кенджел подумал о Веронике. Что-то она делает сейчас. Ники почему-то не было в квартире, когда Кенджел заскочил домой, чтобы передать сообщение Альшеру. Наверное, вышла с братом на прогулку. Из-за этого они даже не попрощались, и Ника впервые не пожелала ему удачи перед вылетом. Кенджел потер колючую щеку и нахмурился. Раненая девушка на снимке была один в один похожа на их Нику, какой они нашли ее у магазина в тот майский день. А может, Кенджелу просто показалось, ведь он давно уже не видел Нику в ее прежнем обличье. К тому же Вероника — принцесса Флориендейла, единственный ребенок королевы. У нее не могло быть сестры. Он обознался.